Глава 22. Ночь в горах пахла сосновой смолой и грозой. Смесь резкая, тревожная и пьянящая. Рейнар летел так низко, что крылья почти задевали темные ели, растущие на склонах. Я вцепилась в чешую у его шеи, и ветер выл в ушах, грозя сорвать меня в пропасть, но не срывал. Казалось, я вросла в дракона. Не физически, энергией. Упасть без специального на то усилия было невозможно. Он сел бесшумно, как тень, во дворике между двумя скальными выступами. Не у парадных врат, конечно, там, где не было охраны. Я съехала по его горячей шее на холодный камень, едва удержав равновесие. Ноги дрожали. От полета, от высоты, от всего этого безумия. Рейнара охватила дрожащей рябью, и передо мной снова стоял человек. В чуть смятой одежде, с растрёпанными волосами. «Вот так я и представляла себе поступление в академию», — проворчала я, отряхиваясь. «Тайно, в ночи». «Зато экзамены сдавать не надо», — усмехнулся он и подошел к неприметной двери в скале. Она была без ручки. Гладкая каменная плита с выбитым знаком, переплетенные спирали энергии. Рейнар приложил ладонь, и под кожей у него вспыхнул медный отблеск. Камень дрогнул, затрещал по невидимым швам, но дверь отворилась. «Неплохой из тебя взломщик». «Технически это не взлом», — возразил он. «Драконья суть подчиняет себе потоки энергии. Магический замок признает высший приоритет за мной и открывается». «Очень удобно», — заметил я с некоторой завистью. «С физическими замками уже не так». В его голосе скользнула знакомая усмешка. «Ну, ты можешь выбить любую дверь». «Да, но только грубой силой, что, согласись, не так изящно». Коридор был узким, вырубленным прямо в скале. Отполированные до блеска стены мерцали встроенными в них кристаллами. Они давали мягкий рассеянный свет, похожий на лунный. Воздух пах магией и знаниями, которые годами копились в этих стенах. Мне стало одновременно любопытно и горько. Вот она, Академия. Место, куда меня бы никто не пустил законно. Не хватило бы ни происхождения, ни денег, ни нужных связей. Сейчас я пробралась сюда, как воровка, по черному ходу, с драконом-невзломщиком. Ирония судьбы. И она давила на горло комом. Мы вышли в просторный холл с высокими сводами. По бокам уходили в темноту коридоры, вдоль стен стояли мраморные бюсты, вероятно, великие маги прошлого. Их каменные глаза смотрели на меня с безмолвным укором. Линии сигнализации. Я заметила еле видимые синие нити, переплетающиеся под потолком и вдоль стен. Слева. «Нам как раз туда». Рейнар указал на массивную лестницу, ведущую вниз. «На подземный этаж. Лаборатория Адрианы там». Я присела на корточки, достала из внутреннего кармана щепотку пыльцы радужной полыни, последние крохи, что уцелели после всех передряг. Дунула на нее, направляя магией. Пылинки вспыхнули и прилипли к синим нитям, заставляя их рассыпаться на секунды. «Быстро», — одобрил Рейнар. «Практика», — хмыкнула я, поднимаясь. «Когда постоянно пробираешься куда не следует, начинаешь чувствовать сигнализацию кожей». «Из нас вышел бы прекрасный тандем». «Я бы предпочла знать заранее, на что способен мой напарник и какая у него, собственно, магия, кроме очевидного превращения в ящера». «Огнем я владею только в драконьем облике», — пояснил он, когда мы уже спускались по лестнице. Ступени были холодными и скользкими. «В человеческом остается высокое восприятие магических потоков и способность ими управлять, физическая выносливость и иммунитет практически к любой магии». «Замечательно», — рассудила я. «Значит, прямо сейчас ты в меня огнем не плюнешь». «Да я и потом не собирался». «Но какой милый стал, просто прелесть». Подземный этаж оказался лабиринтом узких коридоров, запертых дверей и тупиков. Воздух был спёртым, пах следами старой, давно неиспользуемой магии. Рейнар шел уверенно, будто знал каждый камень. Наконец мы остановились у глухой стены, на которой не было ничего, кроме выцарапанного в камне символа, стилизованной молнии внутри круга. «Здесь», — убежденно сказал он. Я присмотрелась. Стену пронизывала сложная сеть защитных чар, сплетенных так плотно, что казалось, перед нами единый магический монолит. «Зачем ее было так запечатывать?» — изумилась я. «Это лаборатория, а не крепость». «Вскоре после создания катализатора твоя мать сама хотела его уничтожить». Рейнар приложил к стене ладони, и под его пальцами камень начал светиться изнутри. Ее попытку прервали, но энергетическое поле лаборатории могло дестабилизировать всю Академию. Адриана погрузила помещение в стазис, и его запечатали. Снятие этого стазиса — единственный способ безопасно уничтожить катализатор. «Безопасно?» — переспросила я. «Относительно. Другие способы гораздо опаснее». Пока он работал с печатями, его магия растекалась по стене, как медная паутина, разъедая заклятия. Я занялась вторым слоем защиты. Это была активная сигнализация, привязанная к вибрациям. Я вынула последний лепесток кристальной розы, прижала его к камню и позволила своей силе земли мягко просочиться внутрь, уговаривая, усыпляя, убеждая, что здесь все спокойно. Нет чужих, нет угрозы. Камень под пальцами дрогнул. Раздался глухой щелчок. Часть стены бесшумно отъехала, открывая проход в темноту. «Идем». Голос Рейнера впервые за вечер прозвучал напряженно. Мы вошли. Воздух в лаборатории был сухим, неподвижным, будто его законсервировали вместе с комнатой. На потолке мерцали магические шары. Тусклые, призрачные, но света хватало. Лаборатория застыла во времени. Длинные столы, заставленные хрустальными колбами, медными приборами со стрелками и руническими табличками. Полки с фолиантами в кожаных переплетах. Доска, на которой застыли сложные формулы и схемы. Ничего не тронуто, не разграблено. Словно хозяйка вышла на минуту и скоро вернется. Я подошла к одному из столов, провела пальцем по холодному хрусталю. Здесь работала моя мать, дышала этим воздухом. Думала этими формулами, мечтала о чем-то великом и создала то, что теперь лежало у меня в кармане, и свет надежды, и тень гибели. «Объясняй, что делать», — сказала я, не отрывая взгляда от мелко исписанной страницы в раскрытом журнале. Рейнар подошел к центру комнаты, где на каменном постаменте стояло устройство, напоминающее металлический цветок с раскрытыми лепестками. Внутри него углубление, идеально подходящая по размеру для сферы. «Клади сферу сюда», — велел он, — «и сними заклятие стазиса. Это запустит процесс уничтожения катализатора, а я приму на себя удар разрушительного поля». «Это звучит жутко». «Ты не пострадаешь. Ну, максимум волосы встанут дыбом». Я повертела в руках сферу. Белый шар пульсировал в ней ровно, будто спал. Странно, но я почувствовала к нему что-то вроде жалости. Он не был злом, он просто был, как огонь, как молния, опасен, но не виновен. «Почему я должна тебе верить?» Я подняла на Рейнера глаза. «Может, я взорвусь с этой штукой, а ты улетишь, избавившись от двух проблем сразу?» «Взрывать Академию в мои планы не входит. И вообще...» Я бы мог тебе ничего не объяснять, верно? Верно. Мог просто приказать. И я бы, наверное, послушалась от безысходности, от запутанности, от этого странного доверия, которое проросло сквозь весь обман и злость. Я вздохнула, подошла к устройству и выложила сферу в углубление. Она легла туда идеально, словно всегда там была. «Как снять стазис? У меня нет твоего восприятия потоков». «Во-первых, ты маг. Во-вторых, ее кровь. Прикоснись и попроси. Заклятие узнает тебя». Я положила ладони на холодные лепестки устройства. Не командовала, не ломала, лишь позволила своей магии коснуться того, что было спрятано внутри. Попросила: «Отпусти». Под пальцами что-то задрожало. Сфера раскрылась сама, не так, как раньше, а плавно, будто цветок на рассвете. Белый шар вышел наружу и завис в воздухе над устройством. И все завертелось. Воздух в лаборатории сгустился, затрещал, как лед под ногами. От шара во все стороны ударили молнии, не настоящие, а магические, слепящие белые, рвущие пространство. Столы задрожали, колбы зазвенели, книги с полок полетели на пол. Свет погас, остались только эти ослепительные вспышки, выхватывающие из мрака обломки прошлого. Рейнар обнял меня обеими руками. Вокруг нас возникло видимое искажение. Воздух уплотнился, образуя невидимый купол. Молнии били в него, расползались по поверхности, гасли с шипением. Я ощущала напряжение его плеч и спины, видела, как сжались его кулаки. Принимать на себя такую силу даже для дракона это было пыткой. Лаборатория рушилась, столы трескались, стекло взрывалось в осколки, медные приборы плавились, как воск. Только шар оставался невредимым, пульсируя все ярче, будто сердце разъяренного бога. «Не получается!» — крикнула я сквозь грохот. «Он не уничтожается!» «Стазис уже снимали!» — сквозь зубы выдохнул Рейнар. «Ненадолго, но концентрация поля стала недостаточно. Лови его в сферу! Быстро!» Я не думала. Руки сами потянулись к раскрытому футляру, по-прежнему лежащему в устройстве. Схватив его, нацелила на шар. Он висел так близко, так ослепительно. Я накрыла катализатор, как бабочку с очком. Сфера захлопнулась. Молнии исчезли, свет погас. Были только густой едкий дым и тишина, оглушительная после рева. От столов остались щепки, от приборов лужицы металла, книги тлели на полу. Держалась только каменная кладка стен, да мы с Рейнаром. Он опустил руки, тяжело дыша. «План, очевидно, не удался», — констатировала я, сжимая в руке сферу. Она была горячей. «Сюда проникали до нас». Рейнар развернул меня к себе, и в его глазах горел холодный яростный огонь. «Кто-то изучал фон и приборы». «Советники?» «Только им бы хватило власти, других бы не пустили». «Но мы же с тобой проникли». «Мы — исключение». Он схватил меня за руку и потянул к выходу. «Но ты права. У кого-то здесь, в Академии, мог быть доступ к печатям». Я выбежала за ним из лаборатории в коридор. За спиной громыхнуло. Вероятно, сорвалась вниз часть потолка. В проеме поднялась пыль. «Академия не рухнет?» — спросила я, спотыкаясь на бегу. «Нет, но нам пора». Он тащил меня за собой по коридору обратно к лестнице. «На эманации с минуту на минуту примчится охрана. Эта встреча нам ни к чему». Мы помчались по ступеням, пронеслись через холл с каменными бюстами. Их безмолвные лица казались теперь особенно осуждающими. Из глубины здания донесся далекий гул. «Что это?» «Приближение магов-охранников», — бросил Рейнар, распахивая ближайшее окно. «Выходим сюда». За окном было ущелье. Холодный горный воздух ударил в лицо, чистый после пыльной гари. Рейнар вскочил на подоконник, шагнул к краю и прыгнул. Я застыла на мгновение, думая, что он сошел с ума. Но в падении его тело вытянулось, обросло чешуей, крылья расправились. Дракон развернулся внизу, у самого дна пропасти, поднялся выше, зависнув чуть ниже окна, и посмотрел на меня снизу вверх. Ждал. Я сделала глубокий вдох. Да, считала, что мое самое рискованное проникновение со взломом уже позади. А нет. Теперь еще и побег на спине у ящера из магической академии. Карьера преступницы явно шла в гору. Я прыгнула. Не в пропасть, к нему. Он поймал меня на лету. Я вцепилась в чешую, и мы рванули вперед, проносясь так низко над землей, что казались тенью. За спиной, в скале, где располагалась академия, вспыхнуло еще несколько огней. Зажигался свет. Но мы улетали, а в моем кармане лежала сфера, все еще горячая, все еще пульсирующая. Дальше нас ждет более опасный способ ее уничтожения, да?